Аннунциата. Ну, что вы скажете, доктор? Как идут его дела? Доктор. Плохо. Аннунциата. Ну, вот видите. А он говорит, что совершенно здоров. Доктор. Да, он здоров. Но дела его идут плохо и пойдут еще хуже, пока он не научится смотреть на мир сквозь пальцы, пока он не махнет на все рукой, пока он не овладеет искусством пожимать плечами. Аннунциата. Как же быть? Доктор, как его научить всему этому? Доктор молча пожимает плечами. Ответьте мне, доктор, ну, пожалуйста, ведь я все равно не отстану, вы знаете, какая я упрямая. Что ему надо делать? Доктор. Беречься. Аннунциата. А он улыбается. Доктор. Да, это бывает. Аннунциата. Он ученый, он умный, он старше меня, но... Иногда мне хочется его просто отшлепать. Ну, поговорите же с ним. Доктор машет рукой. Доктор! Доктор, вы же видите, он не слушает меня. Он уткнулся носом в какие-то записки. Аннунциата. Это письма от принцессы. Сударь, доктор хочет поговорить с вами, а вы не слушаете. Ученый. Как не слушаю? Я все слышал. Аннунциата. И что вы скажете на это? Ученый. Скажу, скажу. Аннунциата. Сударь. Ученый. Сейчас. Я не могу найти тут... Бормочет. Как написала она, всегда с вами или навсегда с вами? Аннунциата жалобно. Я застрелю вас. Ученый. Да-да, пожалуйста. Доктор. Христиан Теодор, ведь вы ученый. Выслушайте же меня, наконец. Я все-таки ваш товарищ. Ученый, прячу письма. Да-да, простите меня. Доктор. В народных преданиях о человеке, который потерял тень, в монографиях Шемисо и вашего друга Ганса Христиана Андерсена, говорится, что ученый. Не будем вспоминать о том, что там говорится. У меня все кончится иначе, доктор. Ответьте мне как врачу. Вы собираетесь жениться на принцессе? Ученый. Конечно. Доктор. А я слышал, что вы мечтаете как можно больше людей сделать счастливыми. Ученый. И это верно? Доктор. И то, и другое не может быть верно. Ученый. Почему? Доктор. Женившись на принцессе, вы станете королем. Ученый. В том-то и сила, что я не буду королем. Принцесса любит меня. И она уедет со мной. А корону мы отвергнем. Видите, как хорошо? И я объясню всякому, кто спросит. И втолкую самым нелюбопытным. Королевская власть бессмысленна и ничтожна. Поэтому-то я и отказался от престола. Доктор. И люди поймут вас? Ученый. Конечно. Ведь я докажу им это живым примером. Доктор молча машет рукой. Человеку можно объяснить все. Ведь азбуку он понимает. А это еще проще, чем азбука. И главное, так близко касается его самого.